Здесь. Только без вывески. Подъезд напротив», — радостно проговорила Глафира Семеновна. Выбрав себе перчатки, она повела мужа из магазина. Николай Иванович было обернулся к перчаточнику и воскликнул: «Рюс э франсе, бивон левен руш, вив ля франс!» Но Глафира Семеновна просто-напросто выпихала его за дверь. Через минуту они звонили у своего запертого уже подъезда. Им отворил сам старик-хозяин. В глубине подъезда стояла старушка-хозяйка.